Глава 8. Считать дни Семен перестал давно. Как-то раз он забыл сделать вечером очередную зарубку на своем календаре, на другой день вспомнил об этом, но идти в лагерь специально для этого поленился и отложил дело на потом. А вечером, разумеется, вновь забыл. Когда же он добрался до заветной палочки, то обнаружил, что не может вспомнить, сколько дней прошло после последней отметки. 4 или 5. Он устал за день. Голова была занята другим, и он махнул рукой. Какая, в конце концов, разница? К собственному удивлению, без счета дней Семен испытывал не больше дискомфорта, чем без часов. Все эти меры времени в первую очередь нужны для координации действий между людьми. А с кем ему координироваться? В итоге он не смог точно определить, сколько провозился с арбалетом. 7-8 дней, наверное. Погода стояла жаркая, посуда сохла прямо на глазах, только успевай поворачивать. Да и продукт, заквашенный в яме, вел себя прекрасно. Тихо побулькивал и распространял вокруг себя такой аромат, что пролетавшие поблизости стрекозы и бабочки падали на землю и лежали вяло шевеля лапами. Семену очень хотелось пострелять в мишень из новой пушки, но он решил это дело отложить, как бы продукт не перекис. Пора было озаботиться тарой. На сей раз он готовился со всеми мыслимыми предосторожностями. Высохшую посуду выставил на солнце, а потом развел костер и прогрел каждое изделие над огнем. Для обжига выкопал широкую плоскую яму. Поверх нее уложил параллельно друг другу нетолстые бревна и заполнил промежутки хворостом. Это для подтока воздуха. Семен специально отбирал лишенные коры дрова, преимущественно лиственных пород. Тем не менее, ему трижды пришлось лазить в заросли с плошкой воды. Когда костер превратился в груду углей и раскаленной керамики, он успел весь исцарапаться и изрядно закоптиться. Результат столь трудоемкой и малоприятной процедуры стал ясен только к вечеру. Среди золы лежали остывшие уродливые произведения первобытного гончарного искусства. Семен даже не сразу решился подойти ближе. Вообще-то в этом есть немалый азарт. Столько трудов, а в итоге рискуешь получить груду обугленных черепков. А какие ощущения, когда слышишь короткий, тихий, мелодичный звук. Дзинь! Сердце обмирает, душа уходит в пятки. Может быть, это раскололся, не выдержав остывания, последний горшок? Больше половины изделий уцелело. Один большой котел, обе крышки, одна кружка и 2 кринки, а также еще несколько посудин, изготовленных раньше. «Ай да я!» — сказал сам себе Семен и начал готовить к обжигу 2-ю партию. Попутно он обдумывал следующий ход по организации химического производства. Собственно говоря, ничего нового уже не нужно было придумывать. Дальнейший процесс он не раз наблюдал в своей предыдущей жизни. Другое дело, что здесь у него все было сделано очень грубо, и, соответственно, следовало предполагать, что трудозатраты окажутся максимальными, а результаты наоборот. Посудину под условным названием «бак» он укрепил на 2 камнях так, чтобы поддерживать между ними огонь. В центре бака он пристроил маленькую миску, чтобы она возвышалась над дном, но чуть-чуть не доставала до самого низкого места крышки. В бак он начерпал отвратительного перебродившего месива из ямы, накрыл крышкой и налил в ее углубление воду. Совершив все это, он поднял глаза к небу, попросил об удаче духов света и тьмы и принялся разводить огонь. Через полчаса варево тихо булькнуло, и Семен убрал из костра лишние ветки. Процесс нагревания закончен, теперь нужно просто поддерживать температуру. Еще через час Семен снял нагревшуюся уже крышку и извлек из-под нее миску, в которой перекатывалось 100 грамм прозрачной жидкости. Семен понюхал ее, сунул палец и облизал, а потом брызнул несколько капель в огонь. Запах был родной и до боли знакомый. Вкус тоже. Попав на угли, жидкость вспыхнула бездымным пламенем. «Вот оно, одно из богатств, которое выработало человечество», — гордо заявил Семен. «Настоящий ученый всегда придумает, как обойтись без змеевика». Он слил жидкость в кринку и поставил охлаждаться в воду. Странствуя по отдаленным уголкам родной страны, Семен повидал и наслушался всякого. Конструкций самогонных аппаратов он знал с 10, и та, которую он применил в данном случае, была еще не самой примитивной. Большинство рабочих схем основано на разнице температур кипения воды и спирта, то есть при нагревании спирт начинает кипеть раньше, чем вода. Остается придумать, как конденсировать его пары. В кустарных условиях змеевик, охлаждаемый снаружи водой, почти оптимальный выход. Ну а если его нет, русские люди могут обойтись и с тазиком холодной воды, с днища которого собирается конденсат. А самый простой способ основан на использовании разницы температур замерзания воды и спирта. Для его применения приспособление нужно еще меньше. Мороз, лом, по которому сливается спиртосодержащая жидкость, и миска, где скапливается готовый продукт. Правда, брагу таким способом перегоняют редко. Обычно какой-нибудь стеклоочиститель или жидкость от комаров. Хороший самогонный аппарат внимания почти не требует. Установил нужный подогрев и можешь отдыхать или заниматься дегустацией. Примитивные же конструкции, да еще с таким ненадежным источником тепла, как костер, требуют постоянной заботы. Чуть перегрел, и в конденсат пошли сивушные масла и вода. У Семена, к тому же, исходное сырье, брашка, было приготовлено без сахара и спирта содержало грамм на тонну. Кроме того, значительная часть паров уходила в щель между баком и крышкой. Агрегат нуждался в постоянном обслуживании. Вода в крышке быстро нагревалась, и ее приходилось все время менять. Отработанную брашку примерно через каждый час вываливать в реку. Но ни одна рыбина кверху брюхом так и не всплыла. И нагребать свежую, благо ее было сколько хочешь. Семен уже почти привык к тому, что в этом мире решительно ничего легко не дается. Свое дежурное взывание «Господи, ну хоть что-нибудь без мук!» он произносил все реже и реже. Вот и сейчас он решил не скупиться и отдать процессу самогоноварения целый день. И отдал. И получил в качестве награды литра полтора мутной вонючей жидкости крепостью градусов 70-80. Самой лучшей, качественной, как ни странно, оказалась первая порция. Семен не стал сливать ее в общую посуду, а оставил себе на дегустацию. В предыдущей жизни одним из его принципов было никогда не пить чистый спирт и суррогаты типа одеколона, а самогонку избегать, даже если она из экологически чистой свеклы. Здесь же он решил в очередной раз слегка поступиться принципами. В конце концов, этот продукт предназначен не ему. Должен же он убедиться, что не отравит туземца. Первач, упавший в пустой желудок, произвел на утомленный организм действие хоть и ожидаемое, но сильное. В итоге в лагерь Семен вернулся поздно вечером на заплетающихся ногах. Сивухой от него разило, наверное, за километр, не столько от выпитого, сколько потому, что запахом пропиталась вся одежда. Отту принюхался и посмотрел на него с изумлением. Пришлось давать пояснение. «Готовил для тебя волшебный напиток», — сказал он. «Очень трудное дело». «Получилось?» «Конечно», — ответил Семен и продемонстрировал кринку, обмотанную обрывком шкуры. «Фирма веников не вяжет». «А откуда ты знаешь?» — подозрительно, но с надеждой спросил Ату. «Как это откуда?» — возмутился Семен, пытаясь пристроить драгоценный сосуд под куст. «На себе проверил, все без обману». Выбравшись утром из шалаша, Семен обнаружил в воде возле берега стайку уток во главе с пестрым селезнем. «Давненько мы утятины не ели», — прошептал он. «Надо это дело поправить». Процесс надевания сбруи и натягивания тетивы занял, наверное, минут 10. Примерно столько же времени потребовалось на поиски подходящего сучка или палки, который можно было бы запулить в птиц. Утки терпеливо ждали, не покидая места, куда люди обычно выбрасывали объедки. В конце концов, все было готово. Семен прицелился. По-видимому, поза стрелка была недостаточно устойчивый. Получив мощный удар в плечо, он плюхнулся на задницу, а оружие отлетело в сторону. Кряхтя и охая, Семен поднялся на ноги и попытался понять, каков же результат. По-видимому, он не промахнулся, но констатация этого факта оказалась единственным итогом его утренних усилий. «Остались, как говорится, от козлика рожки до ножки», — грустно вздохнул охотник. На воде плавали перья и отдельные фрагменты тела несчастного селезня. Пожалуй, лезть в воду ради них не стоит. Боюсь, что проблемы с моим сверхоружием только начинаются. Он умылся, произвел ритуальную чистку зубов, скорее имитацию. Проверил раколовку, один рак приличный, другой недомерок, и побрел к рыбной ловушке. Завтракать предстояло речными продуктами. И потянулись трудовые будни. Начал Семен с того, что отправился на свой карьер и вылепил из глины нечто. Это нечто являло собой образ наконечника для тяжелой арбалетной стрелы болта. Пока модель подсыхала на солнце, он озаботился сбором на речных косах камней. которые могли бы послужить материалом. Поскольку лагерь на сей раз располагался ниже по течению, чем место рождения кремней, среди гальки иногда встречались приличные желваки. Атту с удивлением повертел в руках заостренный кусок глины и вопросительно уставился на Семена. Тому пришлось довольно долго объяснять, что такое модель или макет. Он хочет получить точно такую же штуку, но из камня. Похоже, идея моделирования какого-то предмета из другого, неприсущего ему материала, оказалась для туземца совершенно новой. Когда он наконец понял, а времени это заняло немало, то задал вполне практический вопрос: а зачем? Это что будет? Наконечник для очень большой стрелы, вот такой толщины и вот такой длины. Длину древка Семен, избегая новых вопросов, сильно преувеличил. Для дротика, что ли? Так бы сразу и сказал. Тогда хвостовик надо делать по-другому. Атту слегка поскреб острым камнем то место модели, к которому предполагалось крепить древко. Примерно вот так. Здрасте, в свою очередь удивился Семен. А обратно его как вытаскивать? Хвостик у тебя получился клиновидный. Попадешь в какого-нибудь буйвола, за древко дернешь, а наконечник в нем и останется. Конечно, а как ты хотел? Сам же сказал, дротик. А у него наконечник крепится, как у гарпуна, только без ремня. Ты это забыл, да? Все я забыл, тяжко вздохнул Семен. Получается, что у стрел, дротиков и гарпунов наконечники как бы съемные. Извлечь их можно, только разрезав убитую добычу. Конечно. Уж если дал маху, то лучше лишиться наконечника, чем всего оружия. Да и крепление одностороннее значительно легче доставать. Вот, допустим, копье, оно не разделяется, поэтому из рук его лучше не выпускать. Но разве что, если нужно добить наверняка. У него и наконечник сложной формы. Такие делают только владеющие высокой магией камни и кости. Спасибо за науку, искренне поблагодарил Семен. Сделай, пожалуйста, несколько наконечников для дротиков. Эти камни подойдут? Две трети принесенного материала Атту забраковал. На взгляд Семена одни каменюки были ничуть не хуже других. Не без смущения, геолог все-таки, он попросил объяснений. Туземца просьба удивила до оторопи. Так ведь магия же, как я тебе объясню? Как обычно. Вот этот снаружи шершавый, а этот гладкий, тот бугристый, полупрозрачный. Все это одно и то же вещество, кремень. Аморфный кварц, добавил про себя Семен. Или камень, как вы его называете. Должны же быть какие-то признаки, что годится, а что нет. Не понимаю, чего ты хочешь. Это же очень просто. Атту поднял желвак неправильной формы. Берешь в руки камень, смотришь на него и видишь то, что должно из него получиться. И сразу понимаешь, годится он или нет. Но бывает, ошибешься иногда. Высокой магией владеют немногие. Понятно, смирился Семен. Эмпирика, опыт поколений. Слушай, а стрельба из лука в цель – это тоже магия? Если я попрошу меня научить, объяснить, что и как правильно делать, ты пожмешь плечами и скажешь: магия, да? Смешно это, Симхон улыбнулся Атту. Можно, конечно, что-то объяснить и показать, но от этого ты не будешь попадать в цель. Вот, к примеру, ты рассказал мне, как можно построить маленькое жилище из палок и веток, без шкур. Люди нашего племени не строят таких. Это новое знание, которое может быть полезным. Я все понял и, наверное, смогу построить такое же. В этом нет магии. Подумай сам и поймешь, что с луком все по-другому. Когда жарко или когда идет дождь, он натягивается по-разному. Каждая стрела имеет свой характер, но она должна знать и любить тебя, а ты ее. Мишень может быть далеко или близко, стоять на месте или двигаться. Ветер может дуть справа или слева, быть сильным или слабым. Ты сам можешь стрелять из засады или после долгого бега. Согласись, что это разные вещи. Когда я натягиваю тетиву, и стрела проходит древком по телу лука, я уже чувствую, куда послать ее, чтобы она оказалась там, где мне нужно. Как этому можно научить? Что тут можно объяснить? Да, совсем приумнул Семен. И много у вас в жизни таких магий? Ну, не знаю. Много или мало, говорят, когда что-то с чем-то сравнивают. А магия? У нас ее столько же, сколько у всех остальных. Мы же люди. Разве может быть как-то по-другому? Но ты не расстраивайся, попытался Атту утешить собеседника. Понятно, что, побывав в могиле, ты растерял свою магию. В этом нет ничего страшного. Если ты воскреснешь в новом теле, оно уже будет иметь присущую ему магию. А если твое имя вернется в старое тело, то она, конечно, обретет прежнюю свою. Ведь людей без нее не бывает, правда? Конечно, согласился Семен, имитируя благодарность за подсказку. Сам же подумал, все не так плохо, Сема, как тебе казалось, все гораздо хуже. Пока Семен собирал по дальним косам обломки кремня, теперь он брал все подряд, лишь бы было достаточно крупное. Отту ползал близ лагеря и выбирал из гальки камни различной формы, по одному ему известным признакам. Попутно он подобрал несколько крупных костей и расколол их. Все это он складывал возле большого валуна, выступающего плоской верхушкой из грунта. Примерно в середине дня туземец сказал, что инструменты у него готовы, и материала для начала процесса хватит. Они перекусили печеной рыбой, и началось действо. Семен забросил все остальные дела, сидел рядом и смотрел. Уже в первые несколько минут он вынужден был признать, что термин «магия» для этого занятия вполне уместен. С чем это сравнить? Представьте себе человека, сидящего за компьютером и со страшной скоростью вслепую набирающего текст. Его пальцы порхают над клавиатурой, а на экране возникают слова, предложения, строчки. А рядом сидит какой-нибудь древнешумерский чиновник, но не писец, который прекрасно знает, что такое письменность, и даже сам немного умеет читать надписи на глиняных табличках. Отту уселся на валун, взял в руки полуторакилограммовый кремниевый желвак. Довольно долго он щупал его и рассматривал. Взгляд его стал отрешенным, а лицо с отросшей бородой почти одухотворенным. Потом он потянулся правой рукой и на ощупь выбрал один из своих инструментов — полуобкатанную грушевидную гальку из твердой породы. Еще минут пять он как бы приучал руку к орудию, а потом нанес первый удар. Короткий и совсем не сильный. Просто слегка тюкнул одним камнем по другому. На землю упал широкий полупрозрачный кремниевый отщеп с острым, как бритва, краем. Это уже был неплохой режущий инструмент. Но Отту он не заинтересовал. Туземец продолжал работать с ядрищем. Приемы и методы обработки камня, известные Семену по книгам, прямое и косвенное расщепление с помощью долота или и без, ретушь ударом или отжим, заготовка в левой руке лежит на наковальне или зажата между коленями, ударник каменный, костяной, деревянный. Туземец применял, не задумываясь, как бы машинально. Он даже не всегда смотрел туда, куда наносит удар. Тем не менее, заготовка подчинялась, медленно, но верно приобретала нужную форму. Отту пребывал в состоянии, похожем на транс. И Семен подумал, что если его сейчас отвлечь, то он, наверное, ошибется и испортит работу. На всякий случай он решил сидеть тихо и вопросов не задавать. То, что Семен обозначил для себя термином «магия», на самом деле не являлось ни волшебством, ни колдовством. Да, пожалуй, туземец такого смысла в свои слова и не вкладывал. Наверное, точнее было бы назвать это мастерством, искусством или просто не поддающейся рациональному объяснению способностью делать нечто. Ученик детской музыкальной школы, неумело тычущий пальцами в клавиши, и музыкант, импровизирующий за роялем, занимаются, по сути, одним и тем же, извлекают из инструмента звуки, но есть между ними качественная разница. Наверное, если накопить много количества навыков и умений, то оно, в конце концов, может перейти в новое качество, а может и не перейти. Вероятно, вот такой переход и обозначает у местных овладением магией. Впрочем, некий колдовской и мистический элемент во всем этом, безусловно, был. Не зря же знаменитый фильм с Аркадием Райкиным в главной роли был назван «Волшебная сила искусства». Наверное, любое искусство обладает такой силой, и искусство обработки камня не является исключением. Семену вспомнился эпизод на подмосковной стройке коттеджа для одного из олигархов, который командовал его институтский приятель. Пожилой мастер при помощи молотка и скарпели, стальное долото особой формы, подтесывал мраморную плиту для камина. Плита стоила несколько тысяч долларов и была привезена спецрейсом из Италии. Крохотный дефект скола, маленькая трещинка способны были загубить работу со всеми вытекающими финансовыми последствиями для исполнителя. Рядом лежали дорогие электрические инструменты, которыми данную операцию можно было бы выполнить, если не быстрее, то уж во всяком случае с минимальным риском. «Зачем же вы так?» – удивился Семен. «Неужели не страшно?» Мастер пожал плечами. А чего бояться? Я ж чувствую, что и где должно отколоться. А эти новомодные штуки не люблю. Шум, пыль. Другой пример является хрестоматийным. Когда в XIX веке цивилизация проникла в центральные районы Австралии, аборигены быстро научились, нет, не пользоваться металлическими инструментами. Они освоили изготовление каменных наконечников из бутылочного стекла и осколков фарфоровых изоляторов с телеграфных столбов. Часа через 2-3 Атту вышел из своего творческого транса и протянул Семену готовое изделие. Наконечник был длиною с ладонь, половину его составлял плоский клиновидный хвостовик. Острый имел листовидную форму, а гранями, обращенными вперед, можно было, если не бриться, то без труда заточить карандаш или зубочистку. Оценкой своего труда туземец не поинтересовался. Он был уверен, что сделал именно то, что нужно. Семен с этим согласился. Вероятно, у них тут существуют свои стандарты, и легче к ним приспособиться, чем их изменить. Древко придется делать в соответствии с формой и размером наконечника. Принцип крепления, в общем-то, понятен. Конец палки расщепляется, в щель вставляется хвостовик, и все это обматывается полосками размоченной кожи. Вот только вдруг и в этом, казалось бы, простом деле существует своя магия. Семен решил не изобретать велосипед, а обратиться к опыту туземных поколений. И, как оказалось, правильно сделал. Крепежные ремешки должны быть особой формы, из куска шкуры, прошедшей специальную обработку. Конец древка действительно расщепляется, но предварительно его надо перемотать ремешком, чтобы трещина не пошла дальше. Место перетяжки определяется, исходя из свойств данного куска древесины, ориентировки волокон, наличия сучков и так далее. Затем расщепленный конец замачивается, в него вставляется хвостовик, высушивается, скоблится и строгается, обматывается, обмазывается древесной смолой. Короче говоря, если все это и не было магией, то к ней приближалось. Тем не менее, Семен решил, что уж это освоить он сможет, и старался. Помимо прочего, предстояло определить оптимальную толщину и длину древка, и в этом деле туземец помочь никак не мог. Приходилось полагаться на собственный здравый смысл, интуицию и остатки школьных знаний по физике. В общем, прошел не один день напряженного труда, прежде чем в распоряжении Семена оказалось 5 полуметровых толстых стрел-болтов с каменными наконечниками и оперением из жестких перьев чайки, подобранных на берегу. Остался сущий пустяк – научиться попадать ими в цель. Задача эта казалась Семену такой необъятной, что он решил дать себе день на размышление и заняться заготовкой рыбы, чтобы потом меньше отвлекаться на приготовление пищи. Он несколько раз перебаламутил заводь, насильно загоняя несчастных карасей в ловушку. Умертвил одну из своих знакомых щук. Карасей он выпустил в садок, а щуку в разрезанном виде повесил коптиться над костром. К вечеру все дела были переделаны, а стоящая перед ним проблема прозрачнее не стала. Но, как говорится, сколько водки не пей, а драться все равно придется. Казалось бы, уж чего проще пристрелять арбалет, но... Этих «но» оказалось целая куча. Первый же опыт показал, что болт, выпущенный примитивным оружием, похоже, сохраняет убойную силу далеко за пределами 300 метров. При этом нечего даже и пытаться попасть во что-то, расположенное дальше 200 метров. Разыскать снаряд, отправленный в свободный полет, можно только на взлетно-посадочной полосе аэродрома, каковых в окрестностях не наблюдается. При попадании во что-либо твердое болт приходит в полную негодность. В лучшем случае крепление наконечника нужно делать заново, что, разумеется, изменит аэродинамические свойства снаряда. Пользоваться учебными болтами бессмысленно, так как боевые ведут себя в полете совершенно иначе. Маломальски пригодное для учебных стрельб место нашлось примерно в километре от лагеря. Довольно крутая песчаная осыпь размером примерно 5 на 5 метров. Болт, выпущенный в нее с расстояния от 100 до 200 метров, почти всегда удавалось извлечь неповрежденным. Правда, при этом необходимо было точно знать место, куда он попал. В качестве мишени Семен использовал все остатки шкур, даже те, которыми был прикрыт шалаш. Себя он решил не щадить и, отстреляв серию, бегал доставать болты с арбалетом за спиной, чтобы, значит, привыкнуть передвигаться с оружием. Дней через 7-8 Семен уже умудрялся двумя выстрелами из трех поражать с 200 метров полутораметровую мишень. Правда, такие результаты получались лишь при использовании болтов Пети и Вася. Федя давал чуть больше промахов, а предсказать поведение Сани и Коли за пределами 100 метров было трудно. За это время Атту изготовил еще три болта, но Семен не начинал их пристреливать, пытаясь как следует подружиться с уже имеющимися. В общем, результаты оказались лучше, чем можно было ожидать. Семен отнес это насчет большого веса оружия и элементарного везения. По чистой случайности, угол между прикладом и ложем получился удачным. При выстреле ствол почти не уводило вверх. Однажды вечером, после трапезы, Семен, как обычно, сидел на берегу и пытался проникнуться красотой окружающей его природы. Ничего такого в его душе на этот раз не нашлось, зато в организме обнаружилось странное чувство. Точнее, чувство-то обычное, но уж больно несвоевременное. Как можно с набитым желудком хотеть есть? А вот, оказывается, можно. Причем это не просто потребность в пище, а мучительное желание съесть вот что-то такое, что-то, чего давно лишен. Интересное дело, удивился Семен. Ананасов, что ли, захотелось? Да вроде нет. Тогда чего? В тот раз он просто махнул рукой и решил считать все это блажью. Тем не менее, странный голод с каждым днем усиливался. Даже стало казаться, будто сил становится меньше и быстрее приходит усталость. А витаминоз, что ли? Семен был в полном недоумении. Да я на ягоды уже смотреть не могу, навитаминизировался выше крыши. В памяти почему-то всплывали кровавые сцены охоты и разделки туш. А потом вспомнился эпизод из книги Ф. Моуэта «Люди оленьего края». И Семен понял, он хочет свежего мяса. Его организму не хватает каких-то веществ, которые содержатся именно в мясе. Причем не в переваренной тушенке, а вот чтобы... Ну да, чтобы почти сырое, с кровью. «Вот ведь жизнь», — посетовал Семен. «И хочешь жить мирно, а надо идти на охоту. От самого себя не отделаешься». Ему вспомнился покойный сосед Юрка. Будучи выходцем из тех краев, где со времен НЭПа население мяса не видело, он вполне мог без него обходиться. Зато легко уминал за обедом батон хлеба. Семен же без мяса долго жить не мог, а хлеб почти не употреблял, есть только в виде бутербродов. Юрку он обзывал травоядным и булкоедом и доказывал, что сам он происходит от вольных охотников, а тот — от заморенных крестьян-смердов. Сосед злился и ругался матом. Хорошо жить в плейстоцене, на охоту далеко ходить не надо. Наверное, Семен уже достаточно намучился в этом мире, чтобы заслужить маленькую благосклонность местных духов-покровителей. Близ границы степи и леса паслось небольшое стадо животных, похожих на зубров или бизонов. Семен обошел его по широкой дуге, чтобы оказаться против ветра, зарядил арбалет и пошел на сближение. Первое беспокойство животные проявили, когда он был метрах в 200 от крайнего. Семен решил судьбу не искушать, прошел еще 20 метров, остановился, прижал к плечу приклад, прицелился и спустил тетиву, отправляя в полет послушного Петю. И услышал характерный звук попадания. Всматриваться в результат он не стал, а занялся перезарядкой оружия. Когда Вася занял свое место в желобе, молодой бычок стоял на коленях, а стадо неторопливо трусило прочь. Прицелившись в переднюю часть корпуса, Семен послал второй болт и опять не промахнулся. Бычок был некрупный, 120 кг живого веса. Семен перерезал ему горло и стал вспоминать, что в такой ситуации делают дальше профессиональные охотники-оленеводы. Вспомнил, он много раз это видел, но ни разу сам не решился исполнить. На боку он сделал глубокий надрез, сунул руку в горячие внутренности, нащупал и выдрал печень, и стал ее есть, сырую, с наслаждением. Организм принял угощение благодарно. Никакого тебе урчания, никаких позывов отойти в кусты. Наоборот. Через некоторое время обнаружился прилив сил и даже небольшая эйфория. А волчонке, который, конечно, никуда не делся, этого сказать было нельзя. Он пребывал в полном расстройстве и недоумении. Его опять лишили охоты. В качестве частичной компенсации Семен разрешил ему до отвала наесться свежего мяса, что тот и сделал. Предыдущий урок пошел ему на пользу. Ни возмущения, ни протеста волчонок не высказывал. Семен продолжал регулярно мутузить его посохом по утрам и вечерам, но делал это в стороне от лагеря. Ему не хотелось демонстрировать отцу свои приемы работы с палкой, да и знакомить его со своим странным приятелем Семен не торопился. Разделывая тушу и пробираясь потом с грузом на плечах через кусты, Семен развлекал себя тем, что бормотал под нос что-то вроде стихов на местном языке. Ему казалось, что он им овладел уже в совершенстве, и тасовать сложные комбинации образных выражений ему нравилось. В процессе общения с Атту обнаружилась интересная закономерность. Чем больше слов и выражений осваивал Семен, тем слабее становился мысленный контакт. Один способ общения активно вытеснял другой. Впрочем, учить слова не приходилось. Они как бы сами оседали в памяти, причем с первого раза. Иногда Семену казалось, что он не запоминает, а вспоминает язык. В памяти вдруг возникали слова, которые в его присутствии Атту не произносил. «Это явная ненормальность», — переживал Семен. «По идее, так не бывает. Во всяком случае, лично мне бесплатно в жизни еще ничего не давалось. Или я уже расплатился?» Так или иначе, но Семену хотелось проверить свое владение местной устной речью. Когда-то он слышал или читал чье-то высказывание, что показателем знания языка является способность сочинять на нем стихи. Вообще-то Семен и по-русски сочинять их не умел, но сейчас решил попробовать, благо при разделке туши и переноске мяса у него были задействованы почти все части тела, кроме головы. Если бы не тяжеленный арбалет, он, наверное, унес бы мясо сразу, оставив кое-что воронам и шакалам. Пришлось сделать вторую ходку, и по ее завершении поэма была готова. Семен смыл в речке пот и бычью кровь, прополоскал и повесил сушиться свою волчью робу, после чего набил желудок слегка обжаренным мясом, которое приготовил к его приходу Атту. Затем он развалился на земле у костра, подставив вечернему солнцу раздутый живот. Семен знал, что Атту скучно сидеть одному в лагере, и он обязательно попросит рассказать, как было дело. «Ты взял его коротким дротиком, Симхон? Наверное, ты смог подойти очень близко?» «О, — сказал Семен, — это была великая охота, я расскажу тебе о ней». Он сделал вид, что пытается устроиться поудобней, а на самом деле отодвинулся подальше от слушателя. Еще врежет по башке обглоданной костью за издевательство над родным языком. И начал. «Мощный бык гулял на воле, по степи гулял широкой. Грозно гнул к земле он шею и врагов пугал рогами, что изогнуты, как луки. Стадо средь не знал он равных, и никто не мог решиться превозмочь его отвагу. На меня он глянул грозно, промычав: «Симхон, сразимся? Подниму тебя рогами, на земь брошу и копытом раздавлю, словно лисенка, несмышленого мышонка, что шуршит в траве высокой». Я ответил: «Нет, теленок, не вступлю я в бой с тобою. Я возьму тебя как рыбу, как беспомощную птицу. Ты не равен мощи мне». Острыми рогами целясь, взрыл копытами бык землю. Пламя выпустив из носа, словно глыба с косогора, на врага он устремился. Ждал спокойно я добычу, и когда ее дыхание рук моих почти коснулось, выпустил стрелу прямую, что Атту искусный сделал. Мощный бык склонил колено и упал, траву сминая, вздох последний испуская. Он сказал: «Я умираю, ты не равен мощью мне». Семен закончил и посмотрел на слушателя. Сначала он не понял, какие чувства выражает заросшее бурыми волосами лицо туземца. А когда он сообразил, то почти испугался. Это был не просто восторг, восхищение, а что-то такое на грани обморока. «Ничего себе», — подумал он, — «ну и талантище у меня». Или он стихов даже плохих никогда не слышал? Прошло, наверное, несколько минут, пока Атту переваривал услышанное. Потом он закрыл глаза и начал, покачиваясь, бормотать. «Грозно гнул к земле он шею, превозмочь его отвагу. Ты не равен мощью мне, пламя выпустив из носа». Через некоторое время туземец открыл глаза и радостно завопил: «Семхон, ты про меня сказал?» И процитировал: «Выпустил стрелу прямую, что Атту искусный сделал». «Да, сказал», — подтвердил растерявшись Семен. «А что такого?» Вместо ответа туземец встал на четвереньки и пополз к нему, умоляюще заглядывая в глаза. «Симхон! Симхон! Еще раз, а! Расскажи еще раз, Симхон!» «Все сначала, что ли? Пожалуйста, мне не жалко». И рассказал, а потом еще раз. И еще. Да, Семен не напрасно опасался реакции слушателя. Только все казалось совсем не так, как он думал, а гораздо хуже. С четвертого раза Атту запомнил поэму наизусть, и находиться с ним рядом стало невозможно. Он непрерывно бормотал, пел, скандировал, декламировал текст на разные лады. К вечеру следующего дня Семен уже не мог больше слышать про мощь быка, рога и прочее. Переночевав, он забрал арбалет, пару кусков мяса и ушел на стрельбище на весь день. Вернулся он уже ночью и, пробираясь к костру, услышал из шалаша Атту: «Нет, теленок, не вступлю я в бой с тобою». Утром он сказал туземцу: «Атту, ты это прекрати, у меня уже мозоли на ушах». «Неужели тебе не нравится, Симхон? Вот послушай». «Стоп! Не надо!» — выставил ладони Семен. «Давай что-нибудь другое». «Но ты же ничего больше не рассказываешь». «О чем же я могу еще рассказать?» «Ну, не знаю. Ты говорил, что до наводнения поймал большую щуку. Расскажи, как ты ее ловил». «Ладно», — облегченно вздохнул Семен. «Будет тебе вечером про щуку». На сей раз в лагерь он вернулся пораньше, справедливо полагая, что ни поесть, ни отдохнуть ему спокойно не дадут, пока Атту не выучит новое литературное произведение наизусть. Правда, была слабая надежда, что поэма туземцу не понравится, но она не сбылась. От нетерпения Атту даже не мог усидеть возле костра, а проковылял сотню метров навстречу и вместо приветствия сказал: «Ну давай скорее, Симхон, рассказывай. Ты хоть еду приготовил, чучело неживое?» «Да приготовил, приготовил, уже можно рассказывать». Семен с важным видом уселся у костра и сказал: «Так слушай же, он нетерпеливый, слушай и запоминай. Больше трех раз повторять не буду. Под огромной корягой щука старая стояла, называлась барбакукой, карасей, езей глотала, вверх и вниз не пропускала. Годы должна чтить и в рыбе. Я сказал ей: барбакука, не хочу тебя обидеть, только тут мои ловушки, я давно уж их поставил. Труд немалый здесь положен, много веток я нарезал, плел корзины, вил заборы. Мне не надо много рыбы, это ль пища для мужчины? Я возьму совсем немного, самых глупых из ловушки, не в ущерб реке, мне в радость. Так зачем же эту малость ты себе забрать всю хочешь? Разве мало места в речке, камышей и ям, и старец? Не гоню тебя я грубо, но прошу, уйди подальше от тех мест, где я рыбачу». Рассмеялась барбакука, пасть зубасто разевая: «Что лепечешь, человечек, червячок земной несчастный? Что ты хочешь, дуралей? Ты не дома и на суше. Робкий, слабый, неумелый. Ну а если входишь в воду, то смеются все лягушки. До того нелеп твой облик. Ты в воде бревну подобен, отрастившему вдруг лапы. Я же здесь всему хозяйка, где хочу, ловлю я рыбу, и никто мне не указ. Ты же жалкий человечек, собирай в траве улиток, червяком, жуком не брезгай. Раз не стоишь тех малявок, что в прибрежной тине рыщут». «Ах ты так, — сказал я грозно, — быть тебе в моей кастрюле, на костре кипящей бурно. Будешь в нем всему, хозяйка, будешь там ловить добычу». Смело кинулся я в воду, погрузился под корягу и, схватив за хвост рукою, мощно выбросил на берег злую вот речных хозяйку. Тронул я ее ногою и сказал: «Эй, барбакука, покажи-ка ловкость, ну-ка, поучи меня ты бегать, лазить, прыгать, кувыркаться. Научи, или придется долго мясо мне твое на костре варить и жарить». Тут взмолилась барбакука: «Пощади, могучий Семхон, на мое взгляни ты брюхо, не ези и караси там, там щуренков сотни, тысячи, своего ждут появления из икринок в мир подводный. Неужели нерожденных жизни ты лишишь, о Семхон? Чем они-то провинились, не познав воды прохладной, не махнув хвостом ни разу? «Вот как старая запела», — я сказал ей, насмехаясь. «Что мне до твоих детишек? Не моя это забота. Раз моей ты не прониклась, не хочу тупить ножи я твою дурную шкуру, что коре гнилой подобно. Убирайся, но чтоб больше я в реке тебя не видел». И, сказав слова такие, взял за хвост я барбакуку и закинул в дальний омут. Не люблю я щучье мясо. Жесткое оно и тиной пахнет. Эффект получился не хуже предыдущего. Семен чувствовал себя Иисусом, небрежно сотворившим на глазах толпы очередное чудо. А тут чуть не захлебнулся от возмущения, слушая наглый монолог на барбакуке, и почти заплакал, когда речь шла о нерожденных щурятах. Текст он запомнил после двух прочтений и в третий раз произносил его уже сам. А Семен его только поправлял. После этого новоявленный поэт заявил, что ему вредно много раз слушать собственные произведения. От этого его незаурядный талант может ослабнуть или даже совсем пропасть. «Что ты?» — перепугался Ату. «Нельзя лишаться такой магии. Таких волшебников слова нет ни в одном племени. Я уйду туда, в лес. Ты больше не услышишь от меня про барбакуку». «Вот это правильно», — одобрил Семен и принялся за мясо. «Очень верное решение». В принципе, он мог считать, что его труды не пропали даром. Во-первых, выяснилось, что способность лепить более-менее связанные тексты считается здесь тоже магией, причем редкой и кажется ценной. И второе, совсем не обязательно, чтобы содержание соответствовало реальности. В первом случае Семен превратил маленького теленка в могучего быка. Атту, конечно, не мог этого не заметить, но не счел достойным внимания. Во втором случае автор специально придумал концовку, откровенно противоречащую реальным событиям. Щуку он благополучно съел. Тем не менее, на ура сошло и это. Собственно, можно сделать вывод, что его вирши представляют ценность сами по себе, а не как приукрашенное изложение неких событий. Для себя Семен решил, что эту мысль надо будет развить и еще раз проверить, сочинить балладу вообще ни о чем, например, о скоротечности жизни в среднем мире, красоте заката или форме туч в небе. То, что некий литературный талант у него есть, новостью для Семена не являлось. Еще осенью 1980 дремучего года канцелярия, бухгалтерия и отдел снабжения зачитывались его сочинениями под названием «Объяснительная записка по поводу утраты лодки надувной резиновой марки ЛАЗ-300, инвентарный номер». Произведение было адресовано заместителю директора института по хозяйственным вопросам. В нем на чистейшем канцелярите рассказывалось о жутком природном катаклизме, в который попал полевой отряд Васильева С.Н. Внезапный ночной паводок на горной реке, такое бывает, подхватил лодку вместе с бревном, к которому она была привязана, и потащил ее прямо в бездонный каньон с отвесными стенами, где она и застряла. Были подробно описаны размеры бревна, высота подъема воды, ее скорость, а также расстояние, которое пробежали сотрудники, пытаясь догнать лодку. Во второй главе рассказывалось о мероприятиях по извлечению казенного имущества со дна каньона. Мужественные геологи предприняли 4 попытки спуститься вниз по отвесным скалам. Указаны высота, наличие трещин и уступов в состав пород, которые завершились неудачей. И лишь после того, как кончились продукты, а все члены отряда получили травмы той или иной степени тяжести, ушибы, вывихи, царапины, ссадины, начальником отряда было принято решение о прекращении спасательных работ. К тексту прилагалась выкопировка из мелкомасштабной карты с указанием места трагедии, а также подробная схема участка реки и каньона. Успех был грандиозным. Лодка, правда, никуда не делась. Ее просто выпросил у Семена уезжающий на материк пенсионер, чтобы ловить с нее окуней на даче. Чтобы не дать угаснуть творческому порыву, Семен тогда снова сел за стол и сочинил еще один документ. На сей раз об утрате палатки двухместной брезентовой инвентарный номер. В нем речь шла о горных кручах, на которых вынуждены были поселиться сотрудники отряда. Порыв шквального ветра сорвал палатку со скалистого гребня и унес ее в ущелье. Далее все по известному плану, но еще более красочно и драматично. К сожалению, это произведение не нашло своего читателя. Замдиректора, сам полевик с многолетним стажем, ознакомился только с заголовком, вернул рукопись автору и погрозил пальцем. А вот наглеть, Сёма, не надо. Собственно говоря, палатка тоже никуда не делась. Ее Олег взял с собой на охоту и через неделю должен был вернуть. Пускай кришнаиты и прочие вегетарианцы доказывают, что хотят, но главный харч в жизни человека – это мясо. Вялить и коптить этот продукт без соли Семен никогда не пробовал, хотя мяса и рыбы завялил на своем веку немало. Тут главная хитрость заключается в том, что в продукте, грубо говоря, в куске, не должно быть никаких надрезов, выемок и накладков. Идеальный вариант – это целиковая мышца, скажем, оленя, которая вынимается из туши полностью, от верхнего сухожилия до нижнего. И не дай бог повредить пленку, в которую она заключена. Если пленка цела, то данный кусок в дыму или на ветерке в первый же день прихватывается корочкой, которой будут не страшны никакие мухи. Все это Семен знал и старался как мог. Но он не был профессионалом, а мяса было много. Туземец же ничем помочь не мог, поскольку его сородичи, как выяснилось, ничем подобным не занимались. Часть кусков благополучно заветрилась и хлопот не доставляла, а остальные приходилось два раза в день перебирать, вырезая места, куда мухи успели отложить яйца. Наверное, даже червивое мясо после термической обработки можно было есть, но для такой пищи Семен еще недостаточно одичал. В общем, с едой дело обстояло терпимо, и Семен мог некоторое время спокойно упражняться с посохом и арбалетом, совершенствуя свои магии. Жалко только, что это время оказалось недолгим. Есть правило, которое, пожалуй, для всех времен и народов не знает исключений. Сформулировать его можно примерно так. Событие хорошее может произойти, а может и не произойти. Если же есть вероятность какой-нибудь гадости, то она совершится обязательно. И она совершилась ранним-ранним утром. «Вставай, Симхон, они пришли!» «Кто?» — вскинулся Семен. «Хьюги!» «А? Да?» Еще толком не проснувшийся Семен подполз к выходу и высунулся из шалаша. Рассвет, вероятно, только что наступил. Спать бы да спать еще. В природе красота и благолепие. Полный штиль, тихо переговариваются птички в кустах, над водой туман. До слез хочется опять оказаться в далеком-далеком детстве. Вот в таком вот утреннем тумане, поеживаясь от сырости и нетерпения, подойти тихо, чтобы рыбу не распугать, к берегу, размотать леску, насадить червяка на крючок и забросить вон туда, где расступаются листья кувшинок. А потом сидеть и, затаив дыхание, смотреть на поплавок. Клюнет, обязательно клюнет. В таком месте и в такой час не может не клюнуть. И вот поди ж ты, в этом месте и в этот час не будешь ты, Сёма, таскать желтоватых, толстых, ленивых карасей. Начал он мысленную зарядку, чтобы поскорее проснуться. Это противоестественно, ненормально и дико — умирать вот таким тихим летним утром. Лучше темным промозглым осенним вечером. Лучше? А помнишь, как таким вот вечером тебя накрыло снежным зарядом на подходе к перевалу? Вокруг ни укрытия, ни дров, и одежда не спасает, потому что изнутри вся промокла от пота. Нельзя остановиться даже на несколько минут, а идти сил уже нет. Это был, наверное, единственный раз, когда ты умирал медленно. Тогда ты молил Бога, в которого не верил, чтобы все было не так. Отдохнуть, отогреться, увидеть солнце, зеленую траву, и уж только потом. Нет, Сёма, было много полевых сезонов, было много ошибок и глупостей, из-за которых ты оказывался на самом краю. Помнишь, как ослепительно солнечным днем раннего лета ты шел на перегруженной лодке и любовался пронзительной голубизной ледяных глыб на берегах, остатками растаявшей наледи? Это великолепие нельзя ни сфотографировать, ни нарисовать, ни описать словами. Только смотреть, впитывать в себя и запоминать на всю оставшуюся жизнь. А потом был поворот русла, за которым оказалось, что наледь протаяла не вся, и жизни тебе осталось метров на 20. Или тут обрыв, на камнях которого ты нашел отпечаток древнего моллюска, о котором мечтал много лет, который открывал тебе путь к признанию, карьере, достатку. И ты подумал, что вот сейчас не страшно и умереть, потому что лучше уже не будет. Ты начал спускаться, чтобы поделиться с людьми своей радостью, и оступился, и пошел вниз. Можно было просто лететь и катиться, но в черных вспышках отчаяния и боли ты цеплялся за каждую травинку, за каждый кустик. А теперь что? Если бы тебя разбудил дикий крик «Атас!», ты бы вскочил, как ошпаренный. Адреналин уже булькал бы у тебя в крови. Туземец, за которого ты торчишь здесь, хочет умереть и не собирается сопротивляться. А что, собственно, можешь ты, Семен? А все. Никто не вправе отбирать у меня будущие закаты и рассветы. Лес и степь, горы и реки. Никто. Да к чертовой матери все и всех. Буду договариваться или драться до конца, как всегда. Семен оскалился, зарычал и встал на ноги. Но где вы там? Пятеро хьюгов вышли из заросли минут через 10. Растянувшись недлинной цепью, они неторопливо двинулись через открытое пространство к шалашам. Семен был разочарован. Он ожидал увидеть косматых гориллоподобных существ со скальными клыками, с которых капает слюна. Ничего подобного, люди как люди. Наверное, если их помыть, подстричь и приодеть, то они не будут выделяться среди прохожих на городской улице. Тем не менее, с первого взгляда было ясно, что хьюги и сородичи Атту принадлежат к разным расам или, может быть, антропологическим типам. Эти коротконогие широкогрудые, с мощным плечевым поясом. Совсем, в общем-то, не узкие лбы, чуть скошены назад, а челюсти выдаются вперед, лица клинообразные, сильно выступающими, чуть горбатыми носами. Тела покрыты довольно густыми волосами, но лица от растительности почти свободны. Похоже, она там просто не растет. Кроме того, люди, стрелявшие в него с плота, были одеты в балахоны из шкур. Эти же почти обнажены. Лишь пах и ягодицы прикрыты небольшими фартуками из оленьей шкуры. Оружие у всех примерно одинаковое. Дубины или палицы, утяжеленные вставленными в расщепленный конец камнями, оплетенными кожаными полосками. Вон впереди вожак ихний, тот самый. «За мной пришел», — удовлетворенно констатировал Ату. Он пытался встать, опираясь на палку. «Курс антропологии у нас в институте читали замечательные специалисты», — размышлял Семен. «Беда только в том, что... Ну, покажите мне парня, который в 19 лет желает освоить некую отрасль науки, которой заниматься не собирается. Более того, по ней даже экзамена нет, только зачет. Нет, конечно, встречаются отдельные чудики, которых ненужные знания привлекают больше, чем сидящая на соседнем ряду девочка в юбочке вот прямо до сих». Но таких людей очень мало. А если смотреть на проблему шире? Да что там институт? Вы возьмите обычную среднюю школу и представьте себе человека, который овладел всеми знаниями, которые там ему пытались запихать в голову. Представили? Да, я согласен, это будет уже не человек, а сверхчеловек. Самое обидное, что потом с годами приходит понимание, каким интересным вещам тебя пытались учить. Тебе, можно сказать, даром предлагали неприходящие ценности, а ты? В общем, про неандертальцев Семен знал, что они жили на территории Европы на протяжении 230-240 тысяч лет, а потом почему-то вымерли. Своими непосредственными предками современные люди должны считать кроманьонцев, которые появились где-то в Африке и заселили территорию Европы примерно 40 тысяч лет назад. Причем, что интересно, и поэтому запомнилось, неандертальцы и кроманьонцы на протяжении примерно 10 тысяч лет жили вместе. Не в том, конечно, смысле, что вместе ловили мамонтов, а просто сосуществовали на одной территории. Потом первые вымерли, или, во всяком случае, их следы перестали встречаться в геологической летописи, а другие, наоборот, приумножились, заселили обе Америки и, в конце концов, превратились в нас с вами. Будучи палеонтологом, в значительной мере, Семен в эволюцию не верил. Точнее, не витая в теоретических высях, он прекрасно представлял себе фактологическую базу всех этих многомудрых построений. Пародируя известную фразу из старого фильма, он любил повторять, что есть ли эволюция, нет ли ее науки, это пока неизвестно. Ну, родной исторический материализм принял за аксиому, что она есть. Значит, будем исходить из этого. Правда, все давно признали, что квантом последней неделимой частицы живого мира является вид, который имеет свой жесткий, неподверженный изменениям генотип. И никто еще ни разу строго не доказал, что какой-то вид от какого-то произошел. Они всегда готовенькие, вполне развитые и самостоятельные. Родню найти, конечно, нетрудно, но переходных между видами форм нет. Точнее, может, они и есть, но никто таковых до сих пор не обнаружил. И никто ни в кого ни разу не превратился. Короче говоря, вид или есть, или его нет. Переходных форм, скорее всего, просто не бывает. Все эти австралопитеки, синантропы, питекантропы и же с ними, безусловно, родня, но уж никак не переходные формы. Все это самостоятельные автономные виды, которые возникли, прожили свой биологический век, несколько сотен тысяч лет, и благополучно сгинули. Основная проблема их изучения заключается в том, что они имели глупость жить, в отличие от, скажем, моллюсков, на суше, где, как известно, ископаемые остатки сохраняются плохо, а слои, их содержащие, с трудом сопоставляются друг с другом. Вполне возможно, что все эти низколобые предки пару миллионов лет сосуществовали на родной планете, даже не подозревая друг о друге. С неандертальцами и кроманьонцами, по мнению Семена, наука еще не разобралась. В литературе периодически встречаются сообщения, что по результатам генетических исследований они друг с другом не смешивались и общего потомства не давали. Верный признак принадлежности к разным биологическим видам. Значит, нет у нас любимых неандертальских генов. Но другие ученые не менее аргументированно доказывают, что неандертальцы исчезли потому, что были ассимилированы кроманьонцами и, соответственно, все мы полукровки. Один из аргументов – характерный неандертальский облик со всеми расовыми признаками проступает в нас на каждом шагу. Приводятся даже изображения этого самого облика. Семен как-то раз долго сравнивал собственный лик в зеркале с иллюстрациями к статье. Сам себя он считал классическим славянином, эталонным, можно сказать, образцом. И вдруг, как ни поворачивался он анфас и в профиль, все равно получалось, что его любимая личность относится к переходному типу – полунеандерталец, полукроманьонец. Он, помнится, тогда еще подумал, что, окажись он в прошлом, его все будут считать своим, и те, и другие. С тех пор он поумнел и понял. С равным успехом можно предположить, что его будут считать чужим и те, и эти. А чужой, даже в его мире, это синоним слова «враг». Хьюги шли уверенно и спокойно. Это не было похоже на нападение или атаку. Они просто пришли взять то, что им принадлежит. Семен смотрел, как они приближаются, и делал статическую разминку. Прогонял напряжение по мышцам. Он бы предпочел обычную зарядку, но побоялся, что его телодвижения могут быть неверно истолкованы. Когда до незваных гостей оставалось 15 метров, Семен с посохом в левой руке, не примут же они его за оружие, вышел навстречу. Он остановился в нескольких шагах от шалаша, вытянул вперед руку в приветственно останавливающем жесте и сказал по-русски: «Здравствуйте, гости дорогие, куда путь держите?» Он старался, чтобы голос звучал нейтрально, без радости и без угрозы. Единственным результатом было то, что двое хьюгов, шедших сзади, переглянулись. Один из них чуть кивнул с усмешкой в сторону Семена. «Смотри, дескать, какой придурок!» Вожак переложил палец в правую руку и продолжал приближаться. Семен на мгновение встретился с ним взглядом и попытался установить мысленный контакт. Почти ничего не получилось. Хотя стало ясно, что в голове у вожака каша из мыслеобразов ничуть не жиже, чем у Ату. Просто этот хьюг Семена как бы в упор не видит, не воспринимает. Точнее, воспринимает как ничто или никто, ни свой, ни чужой, ни добыча, ни самка, а так, что-то вроде камня на дороге, который нужно перешагнуть или обойти. «Даст по башке дубиной и пойдет дальше», — сообразил Семен. «Понятно, что я выгляжу для них необычно, но какие же они все тут нелюбопытные? А в школе учат, что любознательность, стремление к познанию нового — является неотъемлемым свойством человеческого разума. Фигушки, весь мир раз и навсегда разложен по полочкам, и все, что сверх того, от лукавого». «Стоять!» — повелительно сказал Семен и со свистом покрутил над головой посох. «Кто такие? Куда и зачем?» Вожак остановился в двух шагах и посмотрел с недоумением, причина которого была понятна. «Никто обращается к нему с каким-то требованием?» В общем, недоумевал он не больше секунды, а потом взмахнул палицей. Этот доисторический мужик был на пол головы ниже Семена и вряд ли шире в плечах, но его волосатое тело бугрилось такими мышцами, что им позавидовал бы любой культурист. Объем бицепсов, если и уступал толщине Семенова бедра, то совсем не намного. Многокилограммовая палица в его руке казалась легкой, как пушинка. Семен ждал чего-то подобного и отступил назад, пропустив обмотанную ремнями каменюку прямо перед грудью. Сам же в ответ бить не стал, но постарался, чтобы конец посоха просвистел возле самого носа противника. «Стоять! Я кому сказал? Ну-ка быстро, год призыва, номер части, размер трусов, а?» Теперь в глазах вожака читалось откровенное удивление. Семен поторопился закрепить успех. «Ты что, тупой? Размер трусов назови быстро!» При этом он представил соответствующую часть туалета и его место на мужском теле. Слов Хьюг, конечно, не понял, но переданный ему мыслеобраз, кажется, воспринял. Глаза его сузились, а ноздри, наоборот, раздулись. «Аканркука, тухрамма, лейвух!» — прохрипел он. «Тоефека, лешмараяохе!» Семен принял довольно отчетливую картинку сексуальной близости двух мужчин, в которой его собеседник играет активную роль. В ответ он сказал о противнике несколько ласковых слов, а потом представил его голым и напрочь лишенным мужских причиндалов. Хьюг принял послание, содрогнулся и посмотрел вниз на свой фартук. Момент был удобный, но бить Семен не решился. Может, все-таки обойдется, их как-никак пятеро. Вместо этого он сделал еще шаг назад и, не дав оппоненту ответить, заговорил сам. «Это мое место. Это мое жилище. Я буду защищать его. Ты можешь быть здесь, но без войны, без силы, если я разрешу. Хочешь войны, ты и твои люди будут мертвы». Образ лежащих на земле окровавленных тел. «Хочешь мира, мы будем дружить». Образ совместной трапезы у костра. Похоже, ему удалось таки заставить гостя работать языком, а не палицей. Надолго ли? Ответ можно было перевести приблизительно так. «Ты не наш и не их. Других людей и не людей здесь нет. Ты один. Один не бывает. Один не может иметь свое место, свое жилище. Здесь находится моя добыча. Я пришел за ней. Твоя агрессивность, враждебность, неуместна. Я не могу драться с тобой, потому что ты никто». Ну и что можно ответить на это, если в родном-то мире большая часть человечества рассуждает именно так? Или даже еще хуже, кто не с нами, тот против нас, — уныло подумал Семен. Идея самоценности личности появилась недавно и далеко еще не всеми массами овладела. Опять меня заставляют играть по чужим правилам. «Кто был никем, тот станет всем», — сказал он. «У меня есть мясо, есть шкура, есть посуда. Я отдам их тебе, и ты уйдешь. Или мы будем сражаться». «Нам это не нужно», — ответил вожак, явно пытаясь осознать, додумать какую-то свою мысль. Наконец додумал и озвучил. «Получается, что ты считаешь мою добычу, приз достижения награду, своей? Но ты не можешь так считать, потому что ты один». «Да, ты, значит, можешь, а я не могу? Ты же не говоришь, что это добыча ваша, то есть всех, кого ты называешь своими?» «Я могу иметь и имею что-то, только пока принадлежу к множественному единству своих». Примерно так можно было понять полурык или полуговор Хьюга. «Ладно», — вздохнул Семен, — «так или иначе, но голову того человека я вам не отдам». Собственно говоря, дальше затягивать разговор смысла не было. Он чувствовал, что собеседник оправился от удивления, и теперь ему стыдно перед своими за то, что он общается с никем, вместо того, чтобы прихлопнуть его как муху. Таким образом, драка становилась неизбежной. Положительных для Семена моментов в ситуации было только два. Противник, кажется, не собирался накидываться на него всем скопом. Похоже, предстоят поединки, если, конечно, его не прикончат в первом же. И второе. Судя по тому, как орудует палец и вожак, ребята работают в западном стиле. Дело в том, что все школы боевых искусств можно разделить на две группы. Или два стиля – западный и восточный, точнее, дальневосточный. Это, конечно, связано с различием в мышлении. То, что на Западе является лишь способом ведения боя, на Востоке – путь жизни. Для западного стиля характерно нанесение мощных ударов, которые противник должен отразить или выдержать. Щит, тяжелые доспехи. В случае промаха оружие продолжает движение по заданной траектории и требуется время, чтобы вернуть его в исходное положение. Показателем мастерства, к примеру, является способность развалить противника до седла. Спрашивается, а зачем? В восточных школах упор делается на ювелирный расчет, быстроту и точность нанесения ударов. Мастер останавливает оружие не там, где сможет, а там, где наметил. Например, на сантиметр в глубине черепа противника. В случае промаха оружие мгновенно возвращается в исходное положение для нового удара. Выдержать пропущенный удар считается изначально невозможным. и обороняющийся должен суметь не подставиться. При прочих равных условиях, чего обычно не бывает, восточный стиль дает в поединке с западным противником существенные преимущества. Беда только в том, что быть слегка мастером восточного стиля нельзя. Существует некая грань, барьер, уровень, до которого нужно подняться, чтобы твои приемы из смешных превратились в смертельно опасные. Семен считал, что в отношении боевого посоха он этот барьер перешагнул, а вот Йорка, к примеру, так и не смог, и поэтому всегда ему проигрывал. Боксеру рекомендуют следить за ногами противника. Восточные бойцы узнают о намерениях врага по глазам. Семен узнал. Оружие они подняли одновременно. «Ну что?» Семен тяжело дышал, глаза заливал пот, но он чувствовал, что ковать железо надо, пока оно горячо. «Кто еще хочет со мной сразиться?» Хьюги молча переглянулись. «Что, больше никого?» Он представил красочную до жути картину массового избиения противника. Хруст ломаемых костей, выбитые зубы, брызги мозгов и крови во все стороны. И передал ее гостям. Те вновь переглянулись и двинулись на него. Вот это Семену совсем не понравилось. Он слишком много сил потерял в поединке с вожаком и, честно говоря, сильно сомневался, что сможет выиграть второй бой. Если же придется работать сразу с четырьмя, единственный выход — применить прием обрубания хвоста. Это когда надо заставить противника организовать погоню за самим собой, атаковать самого шустрого, того, кто первый сможет догнать удирающего противника. Прием, конечно, хороший, но вряд ли Семен бегает быстрее, чем эти коротконогие ребята. Кроме того, нужно сделать мощный первый рывок, чтобы оторваться в самом начале. Но с чего он взял, что они станут за ним гоняться? Может быть, для них убегающий противник перестает существовать? В общем, Семен решил ничего не предпринимать. Он ждал Хьюгов в боевой стойке, пытался сконцентрироваться для нового, последнего в жизни боя. Самым паскудным, пожалуй, в этой ситуации было то, что он как бы утратил ментальную связь с противником, перестал его чувствовать. От них, по идее, сейчас должны были исходить волны ярости, а он ничего не чувствовал. Это было очень опасно. Неужели они концентрируются для дружной, хладнокровно рассчитанной атаки? Ну, тогда можно и не рыпаться. Хьюги окружили лежащего вниз лицом вожака. Тот, видимо, очнулся и попытался привстать, опираясь на руки. Надломленные кости предплечья хрустнули, и он со стоном ткнулся лицом в землю. Несколько секунд четверо стояли неподвижно, поглядывая то на поверженного предводителя, то друг на друга, а потом четыре пальца взметнулись почти одновременно и опустились. Стон и мерзкий хруст ломаемых ребер. Пальцы вновь подняты и... Ноги вожака задергались в судорогах, но быстро затихли. Бывшие соратники месили его секунд 5-6, не больше. Этого вполне хватило, чтобы превратить здорового, сильного и даже по-своему красивого человека в кровавое месиво. Впечатление было такое, что они стремились не просто его прикончить, а именно превратить в ничто. Шок растянул время, и Семен рассмотрел процедуру во всем ее безобразии. Быстрыми и точными ударами были переломаны все крупные кости, и в последнюю очередь удары обрушились на голову. Ее просто размазали по земле. Семен поднял посох и хотел шагнуть к ним со словами типа «Вы что же творите, ребята?», но не успел. Четверо прекратили избиение и уставились на Семена, которого охватило даже не ярость, а какое-то дикое негодование. Он-то старался, лишний раз рисковал жизнью, чтобы оставить в живых этого дурака, а они взяли и добили. Четыре дубины, вот просто так взяли и добили, сволочи. Перекидывая посох из руки в руку, он двинулся на Хьюгов. При этом Семен орал по-русски, используя исключительно ненормативную лексику, пытаясь высказать этим парням все, что он о них думает. Позже много раз пробовал осмыслить последующие события и каждый раз приходил к выводу, что сам во всем виноват. Перестарался, забыв о своих новых ментальных способностях. Увидев Семена, рассекающего воздух палкой во всех направлениях и при этом дико что-то кричащего, Хьюги отреагировали странно. Они вновь переглянулись, бросили свои палицы, повернулись к нему спиной и подняли свои задние фартуки. Семен остановился как вкопанный. На него смотрели четыре волосатых мужских задницы. «Что такое?» Он перевел дух и попытался окучить мысли. «Они что, тут все гомики?» «А говорят, что это половое извращение изобретено цивилизацией. Или они поняли мой мат слишком буквально?» «Черт побери!» «Нет, не то. Думай, Сема, думай. Ага, есть, вспомнил. Гомосексуализм совсем не позднее изобретение. Он довольно широко распространен и в животном мире. Например, среди приматов. Принятие самцом вот такой позы совсем не обязательно является приглашением к половой близости, а в первую очередь означает признание над собой власти другого самца. Это же у них поведенческий атавизм. А, сволочи! Вновь заорал Семен. Пошли вон, чтобы я вас здесь больше не видел! Одному он врезал посохом по ягодицам. Полсилы, конечно, другому дал пинка. В общем, палкой и матом он гнал их до самого леса. Они, впрочем, и не сопротивлялись. Потом он вернулся к шалашу, и чтобы сразу покончить со всеми неприятными делами, отволок тело вожака к берегу и спихнул в реку. Течение было слабым, и труп остался на месте. Пришлось раздеваться, лезть в воду и буксировать его на середину русла. Заодно и помылся. Аттуайр, похоже, с победой поздравлять Семена не собирался. С грустным и отрешенным видом он сидел возле шалаша. «Видел, как я их?» — без особой надежды на похвалу спросил Семен. «Надеюсь, больше не сунутся». «Не надейся, Симхон», — покачал головой туземец. «Никуда ты не денешься. Теперь они, наверное, будут охотиться за тобой». «Так что же, надо было их всех прикончить?» «Ну, к чему такая жестокость? Можно было сломать им руки и ноги, тогда они умирали бы долго. Жители Верхнего и Нижнего мира любят смотреть». «Да пошел ты со своими мирами. Другое дело, что они расскажут о нас своим. Надо отсюда сматываться». «Ну и что?» — удивился Атту. «Уходить-то зачем? Это ты считаешь себя уже мертвым и смерти не боишься. А я вот... Впрочем, черт с тобой. Пускай я тоже не очень живой, но получить дубиной по башке не хочу. Больно это». «Конечно», — согласился туземец. «Это не очень приятно. Меня самого сколько раз били. Только я думаю, что теперь тут самое безопасное место. Хьюги даже если начнут за тобой охоту, здесь не нападут. Это для них теперь нехороший берег». «Это еще почему? Откуда же я знаю? Дикари?» «Хорошо, допустим. А почему они должны охотиться за мной? Чтобы отомстить?» «Нет, ты точно как маленький Симхон. За тобой когда-нибудь гонялся олень или бизон, чтобы отомстить? Взять смерть, за убитого сородича?» «Так и эти. Тогда зачем?» «Ну, не знаю. У них свои дела. Людям они неинтересны. Лишь бы этих хьюгов было поменьше».